Но принц не унывал. Он вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался во дворец. «Здравствуйте, император!» — сказал он. «Не найдется ли у вас для меня какого-нибудь местечка?» «Много вас тут ходит», — ответил император. «Впрочем, постой. Мне нужен свинопас. У нас пропасть свиней». И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую крошечную коморку рядом со свиными закутками. День-деньской просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку. «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло!» Занимательнее же всего было то, что, держа руку над подымавшимся из горшочка паром, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь розе.